Я с усмешкой посмотрел на него. Вот ты и свободен. Странное ощущение, да. Я тоже был в рабских лагерях и так же, как тебе, мне снесли спину, только она уже зажила, знаю, каково тебе сейчас. Вот она, свобода, а только куда с ней деться? Как ее есть, пить, носить? Вот так и многие рабы. Подумают, подумают, и опять к хозяину. Ну ладно, хватит болтовни. Я встал с большого камня, на который присел, пока моя покупка освобождала себя из упаковки, и пошел вниз по улице, кинув через плечо. Хочешь, иди со мной, не хочешь, иди куда глаза глядят, мне безразлично. Сбежишь, так мне меньше проблем. Шагов через 50 я услышал за собой топот деревянных сандалий и угрюмое сопение. Усмехнувшись, я сказал: «Вот так-то лучше. Это доказывает, что голова у тебя есть, и ты в нее не только ешь, но еще ею думаешь. Кстати, я вообще-то не имперец, я Акома, если тебе это что-то говорит». «Говорит», — неожиданно ответил мой спутник. «Акома — отличные воины, так мой отец говорит». «Да, умный у тебя отец. Только вот почему он отпустил тебя одного в чужую страну. Как ты вообще мог додуматься сюда в одиночку забраться? Да еще с плохим знанием языка, насколько я понял. Он не отпускал. Я сам уйти», — угрюмо пояснил собеседник и замкнулся, видимо, не желая вдаваться в подробности. «Да я особенно-то и не лез ему в душу. Захочет, сам расскажет. У всех свои тайны. Долго ли, коротко ли, но привела нас дорожка прямохожая или кривохожая. В общем, через час мы дотащились до дома купца, я постучал в дверь, открыл опять парнишка-слуга, а из-за его спины выглянула Рила. Наконец-то, живой. Слава богам. Нет, я мертвый притащился». Проворчал я и прижал к груди бросившуюся на шею девушку. Она тихо прошептала мне в ухо: «Я так боялась. Даже хотела побежать за тобой, но опасалась навредить тебе». «Это верно», — залихватски бодро сказал я. «Я и один нормально справляюсь. Сам же немного растрогался. Приятно все-таки, что кто-то о тебе беспокоится, ждет». Рила открыла глаза, увидела парня позади меня и изменившимся от удивления голосом спросила: «Это еще что за больной Мунга? Ты откуда притащил это чудо?» «Эй-эй, потише. Это великолепный раб, которого я за огромные деньги купил сегодня на рынке. Аж за 20 монет». Рила прыснула. 20 монет. Да сандалии стоят дороже. Он что, какой-то гнилой, что ли? Ты где его откопал? Тебе в придачу, случайно, не дали еще тележку, чтобы его возить? Эй, госпожа, я все слышать. Не сметь меня смеяться». Беловолосый явно обиделся и топнул ногой, потом неожиданно покачнулся и упал на землю. Рила ойкнула. «Глянь, у него вся спина разбита, даже мясо торчит. Надо же как отделать. Как он вообще шел-то? Давайте затащим его в дом, надо его отмыть. А ты сходи за лекарем», — обратилась она к слуге, — «да не задерживайся. Если опять станешь глазеть на дочку булочницы через щелку в заборе, я тебя плеткой отхожу, будешь как он выглядеть. Мелкий похотливый Мунга». Мальчишка хмыкнул, засмеялся и быстрыми прыжками помчался вниз по улице, а мы с Рилой подхватили парня и потащили в ванную комнату, где передали его на руки остальным сестричкам. Они радостно перехватили добычу и, перемежая крики жалости с криками радости, что к ним в руки попал настоящий экземпляр мужского пола, с которого они сейчас будут снимать грязь и тряпки, прикрывающие его телеса, уложили его в ванну и стали отмывать. Я сполоснул руки и сел за стол в гостиной, напротив Рилы. Она устало посмотрела на меня и сказала: «Я и правда так волновалась. Не хотела тебе говорить, но у Амунга очень плохая репутация, ты стопроцентно мог оттуда не вернуться. Особенно с тем мечом. Ну, рассказывай теперь, пока они занимаются этим приблудным загаром. Кстати, чего ты его притащил? Слуга понадобился, что ли?» «Да нет, шел, увидел, жалко стало. Да и есть в нем что-то такое, несгибаемое. Понравился он мне, и чувство есть такое, что он нужен нам. Он в нашей будущей судьбе, я это вижу. Подумалось, зачем я это сказал. Вот не хотел, а сорвалось как-то с губ. Почувствовал, что он и правда нужен. Это что, у меня способности шамана просыпаются, что ли? Нифига себе. Рила тоже что-то почувствовала и странно поглядела на меня. Странно ты сейчас сказал. Я в детстве у шаманки была, вот она так говорила. Скажет эдак, как будто спит, а потом. Это мне боги нашептали. Ты, может быть, тоже какие-то голоса слышишь? Ой, нет. Я еще не спятил, чтобы голоса слышать. Оставим мои шаманские способности в покое и перейдем к делу. В общем, так. Увезли мою Аргану в Арзум, в город Гракатор. Кто увез, не знаю. Вот вся информация. Рила подумала, помолчала минуты две. А что, хорошая информация. Надо пойти в порт и узнать, кто и куда уезжал с Акома. Скрыть-то ее невозможно, по крайней мере, от этих пронырливых портовых мунга. Когда хочешь пойти в порт? Да прямо сейчас. Перекушу слегка чего-нибудь, попью да и пойду. Найдешь мне там кусочек засохшей лепешки и окаменелой недельной каши. Нет, увы, не могу потворствовать твоим экзотическим вкусам, таких деликатесов не найду. А вот рыбу горячего копчения и печеное мясо с овощами, это могу. Сейчас распоряжусь, подожди. Попей пока, в кувшине свежий сок, я знаю, ты его больше любишь, чем вино. Рила вышла на кухню, а я налил себе сока в глиняную кружку, расписанную красными зигзагами, и ухмыльнулся. Уже знает, что я люблю, а что нет. И правда, я уже отвык от вина. Ну какого черта пить противное спиртное, когда ты все равно от него не опьянеешь? Смысл какой? Хлопнула входная дверь. Возможно, пришел слуга с лекарем, из кухни кухарки натащили снеди, все вокруг крутилось, вертелось, меня о чем-то спрашивали, я автоматически отвечал, но мысли мои были далеко-далеко. Где? Кто знает? В голове витало все. Воспоминания, мысли, образы, ощущения, все нахлынуло на меня и завертелось, как в сказке про Федори на горе. Как будто в голове все перемещалось, укладывалось в нужные места, с одних полок на другие, систематизировалось. Я не знаю, как это передать. С трудом заставив себя очнуться, я поднялся, поблагодарил за обед, нацепил свой меч и собрался идти в порт. Рила в этот момент как раз что-то рассказывала мне. Она прервалась на полуслове и заявила: «Я с тобой пойду». «Зачем ты пойдешь?» «Лучше рули этими фуриями, а то они мужика на части растащат». Мимо как раз проносили бесчувственного бывшего раба, абсолютно голого, и его тащили шестеро очень даже симпатичных девиц, на ходу обменивающихся мнениями о его мужской стати. «Я не хочу подвергать тебя опасности. Мало ли что там в порту приключится. Скоро уже вечер, я только к ночи буду дома в лучшем случае, а то и позже. Нет. Я пойду с тобой. Я знаю порт лучше тебя». Наконец, после долгих препирательств, уговоров и аргументов, я сдался, и довольная Рила открывала двери дома, на ходу отдавая распоряжение слугам и сестрам, получившим для своего развлечения раненого приблудного щенка. Мы шагали с Рилой по улице, я поглядывал на ее освещенную вечерним солнцем стройную смуглую фигуру и с наслаждением ощущал, как по моим жилам течет кровь, как жаркие лучи солнца жгут мне голые ноги в плетеных сандалиях, как немного жмет заткнутый за пояс меч, мне было хорошо. Я давно не чувствовал такого наслаждения жизнью, такого ощущения своей нужности и востребованности, наконец-то я был на своем месте. Рила как будто прочитала мои мысли, танцующей походкой приблизилась ко мне и чмокнула в губы, под завистливый свист мальчишки-зеленщика и его крик «А меня?». Она показала ему неприличный жест, и мы все рассмеялись. Идти было около часа, довольно приличное расстояние, кроме того, улицы постоянно виляли, искривлялись, вели черт знает куда. Я читал про такое дело, вроде как в средневековых городах специально строили запутанные улицы, чтобы захватчикам сложнее было найти нужные объекты, а защитникам легче их убивать. Мне кажется, советские архитекторы частенько действовали по средневековому плану застройки, ну как иначе объяснить полное отсутствие прямых улиц в микрорайонах новостройках некоторых городов. На входе в порт нас опять встретили охранники, мы отдали 6 монет, и Рила решительно направилась к знакомому ангару с надписью «Пряности Мадурга, лучшие в империи». Самого Мадурга у входа не было, стояли 2 охранника, один из которых узнал Рилу и тут же побежал за хозяином. «Рила, что тебя привело в неурочный день и неурочный час? Я уже закрываться хотел. Ты что, привезла мне товар? Рано вроде еще. А ты видишь где-то повозку? Или думаешь, что я принесла тебе мешки на себе, спрятав в потаенном месте?» Фыркнула Рила. «Да кто тебя знает?» Сощурился Мадург. «Я еще не видал твоих потаенных мест. Может, там что-нибудь и уместится?» «Уместится? Да не твое», хмыкнула Рила. «Мадург, дело есть. Поговорить бы нам, только не тут, без лишних ушей и глаз». Она кивнула на любопытных охранников, навостривших уши, и на грузчиков, вереницей пробегавших по территории порта и с любопытством оглядывающих полуобнаженную красотку. «Ну что же, пошли в мою скромную конуру». Мадург величаво повел рукой, покрытой ярким шелковым рукавом туники, и мы отправились вглубь ангара. Глава 11. Конура Мадурга оказалась в самом дальнем конце огромного сарая ангара. Мадург распахнул перед Рилой двери, кинув на меня недовольный взгляд, сказал ей: «Может, охранника оставишь снаружи, вдвоем поговорим. Это не просто охранник, это и мой деловой партнер и жених», ничуть не смутившись, заявила Рила. «Вот как?» — удивился Мадург, и его цепкие умные глаза обшарили мое тело и впились мне в глаза, как две пиявки. «А могу я узнать имя жениха?» «Можете. Меня зовут Манагер», — сухо и холодно ответил я. «Очень, очень приятно». С такой наигранной любезностью ответил Мадург, что стало ясно, в его устах это означало: «Пошел ты». Я не стал додумывать, с чего это Мадург так вызверился на жениха, больше интересовало другое. Рила это всерьез ляпнула или нет? Вон оно что, Михалыч. Вон как дело-то зашло далеко. С трудом выкинув эти мысли из головы, я перешагнул вслед за гостеприимным хозяином порог его конуры и поднял брови, не в силах сдержать удивление. Так называемая конура отличалась такой роскошью, что перед ней померкли бы, наверное, покой какого-нибудь султана. Весь пол был покрыт дорогими коврами, в которых по щиколотку увязали ноги, на полированных, покрытых лаком тумбочках, буфетах и столиках из темного дерева стояла посуда, сделанная из фарфора и красивейших пород дерева с инкрустацией самоцветами. В углах стояли вазы, а также статуэтки животных и людей в различных позах, особенно почему-то коленно-локтевых. Видимо, хозяину они нравились больше всего. Я внимательно рассматривал его лицо, пока он разливал в драгоценные фарфоровые чашки какой-то напиток. Лицо было не то чтобы отталкивающее, но какое-то неоднозначное. Подумалось, в этом человеке намешано столько всего, что он сам не знает, как поступит в следующий момент своей жизни. Я чувствовал исходящую от него волну неприязни, такую, что она буквально переходила в ненависть. Не потерявшись в догадках, я понял, почему он так не взлюбил меня. Этот ляп Рилы про жениха стал последней каплей. По-моему, Мадург очень даже надеялся заполучить Рилу, и не только в постель, но и в спутнице жизни. Мне показалось, что он давно и сильно любил ее, а тут приходит с ней какой-то хрен с горы, и она заявляет: «Это мой жених». Пожалуй, не взлюбишь этого отвратительного типа. Мадург поставил перед нами чашки, дождался, когда мы отхлебнем, в них оказалось легкое вино, возможно, разбавленное водой, и спросил: «Ну, так что у тебя за дела такие, моя возлюбленная Рила, что ты решила отвлечь старого доброго Мадурга от мыслей о бренности мира и о том, что все проходит, даже любовь?» Эк завернул. Девушка демонстративно вскинула ладони вверх, в знак восхищения его поэтичностью. «Тебе надо стихи писать, Мадург, а не сидеть в своей конуре, завлекая сюда дочек кондитерши ткачих обещаниями красивой жизни. Рила кивнула на широкую кровать в углу комнаты, покрытую пышными покрывалами из шелка и ярких атласных тканей. Или в жрицы идти. Они любят так красиво и вычурно выражаться. Любовь не проходит, Мадург, если она настоящая. А если она прошла, значит, не была настоящей. Ну, к делу. Хватит нам об ахах, вздохах и любовных переживаниях. Мадург, нам надо узнать в порту, не вывозили ли из города одну рабыню и кто вывозил. К кому я могла бы обратиться? К кому? Ко мне, например, ко мне и обратилась. Усмехнулся торговец. Только я ведь не занимаюсь живым товаром и не слежу за происходящим в порту. Чего это ты решила, что я наблюдаю за всеми перевозками? Тут сотни кораблей в день разгружаются и загружаются. Ты сама-то представляешь, чего спрашиваешь? Рила рассердилась. Ну чего ты придуриваешься и чего дуешься на меня? Я что, когда-то обманывала тебя? Или давала обещание выйти за тебя замуж? Да мы даже не переспали ни разу, а ты тут устраиваешь сцены ревности. Я что, не понимаю, что ли? Мадург, я всегда считала тебя своим другом. Что с тобой случилось? Да ничего, какие мы друзья, деловые партнеры, и все. А если бы я не покупал у тебя пряности, ты бы и не глянула на меня. А то, что не переспали, так это не мое упущение, а твое нежелание, неизвестно почему. Предпочесть меня вот, харем, ему. Мадург разволновался, его длинное узкое лицо с торчащими тараканьими усиками исказилось в гримасе, а глаза стали метать молнии. Я с интересом ждал, кинет он в меня драгоценной фарфоровой чашечкой или же ограничится тем, что плюнет в мою чашку. Подумал, а может, он уже плюнул, когда я не видел, и отодвинул чашку от себя. Торговец в конце концов успокоился, было видно, что он слегка стыдится, что допустил такой всплеск чувств. Мы посидели несколько минут в тягостной тишине, которую нарушил Мадург. Обратитесь к Саркалу, он тут все знает. Но бесплатно, ради дружбы, он работать не будет, потребует денег, и немало, готовьтесь к этому. Теперь, если у вас ничего больше ко мне нет, раскланяемся. Мне еще надо закончить свои дневные дела, а потом отдыхать. А где найти этого Саркала? Настороженно спросила Рила. В порту. Кто он такой? Да уж, наверное, в порту, раз ты в порт пришла, съязвил торговец. Это главный у портовых грузчиков. Сидит он на 20-м причале, ты знаешь, там такое двухэтажное здание, харчевня для грузчиков, а наверху его контора. Он точно знает, кто и куда отправляется из этого порта. Если ему угодите, возможно, и расскажет вам то, что вы хотите. Не угодите, вами будут завтракать рыбы. Ну все, жених и невеста, расстаемся. Вам еще в постели кувыркаться, а мне работать надо. Мадург распахнул дверь и беззастенчиво показал, что нам надо выметаться. Что мы и сделали. Меня, честно говоря, разбирал смех. Такую сцену ревности можно было бы ожидать от 20-летнего юнца, а не от мужика на пятом десятке, но чего не бывает. Этот Мадург вообще вызывал у меня странное ощущение. Подозреваю, что в нем было столько же женского начала, как и мужского. В общем, понятно. Рила, наоборот, была нахмурена и сосредоточена. Она молчала минут 5, пока мы шли по огромной территории порта, а потом виновато сказала. «Ман, я дура. А боги, какая я дура. Я создала нам всем проблем выше крыши. Рейс за пряностями отменяется до неопределенного времени. А что так? Думаешь, мстить будет? Конечно, не следовало тебе языком трепать, а то, жених». «Ну да», — рассердилась Рила, видимо посчитав, что лучшая защита — это нападение. «Я считаю тебя своим женихом, и что? Что теперь? Он, Мунга гнилозадый, посмел еще над тобой измываться, гаденыш. Мне хотелось ему глаза выцарапать, кураки безмозглый. Спасибо, что ты сдержалась, нарочито важно сказал я и поклонился ей в пояс. Не хватало мне еще их всех поубивать, когда они кинулись бы защищать своего господина. Пересуды насчет жениха мы оставим до лучших времен, а сейчас подумай, где находится этот Circle и как из него выудить информацию. Я знаю, где 20-й причал, минут 40 идти. Место отвратительное, там вечерами без охраны ходить нормальным людям противопоказано. Грузчики, сплошь головорезы, те же бандиты. Фактически они и есть портовые бандиты, сочтут, что ты представляешь интерес как объект грабежа, затащат в кусты, грохнут, потом, камень к ногам и в море. Сколько там по дну скелетов валяется, никто не знает. Так что не думай, что наша задача простая и незатейливая. Говорил я тебе, не ходи со мной, озаботился я. Ну какого ты рожна подвергаешь себя опасности и лезешь не в свое дело? Я бы и сам нашел этого Circle. Нашел бы, но гораздо позже и сложнее. А то, что я, как ты говоришь, лезу не в свои дела, так они и мои тоже. Ты же мой мужчина, как я могу не участвовать в твоих делах? Как могу не заботиться о тебе? Ты что, меня бы бросил, если бы я оказалась в беде? Уверена, нет. Так что же тогда ты мне говоришь такие слова? Рила обиженно отвернулась, а я почувствовал себя последним подонком. И правда, зачем обидел? Помогает, и спасибо ей. Вот только в самом деле теперь наше положение было гораздо более сложным, Мадург точно ей свинью подложит после выяснения отношений, а таскаться по территории грузового порта с красивой, полураздетой девушкой все равно, что разложить среди толпы цыган кучи кошельков, сотовых телефонов и уйти в магазин на полчаса. На нас уже поглядывали подозрительные здоровяки с лоснящимися мускулистыми торсами и крюками грузчиков в руках. Они присвистывали, глядя, как извиваются под тонкой тканью бедра Рилы и вздрагивает на ходу ее тяжелая грудь, изображали жестами, что они бы с ней сделали, и показывали на нас пальцами своим товарищам. Я опасался, что до того, как мы окажемся в конторе Circle, мне придется ввязаться не в одну, а сразу в несколько драк, и каким бы умелым бойцом я ни был, с одной рукой мне останется только отмахиваться мечом, а тут сбегутся все бандюки со всего порта. В общем, я был как на иголках, ожидая любых неприятностей. Рила как будто не замечала производимого ей эффекта, а может, и правда не замечала. Она шла рядом, рассуждала о том, что теперь Мадург будет строить ей козни и надо что-то придумывать, чтобы избежать его происков. Вот только где ей взять такого хорошего покупателя на пряности? Он был самым крупным оптовиком и забирал все сразу, на 100 тысяч монет. Остальные торговцы берут только частями, и теперь придется ездить по ним, распродавать. В общем, она была удручена тем, что подпортила бизнес. «Да ладно», — отмахнулся я, — «до тех пор, как мы разберемся с моими, ну ладно, нашими делами, может, все и рассосется, он забудет об обиде, и все пойдет по-старому, ведь ревность ревностью, но ты приносила ему хорошие деньги». «Не знаю», — вяло пожала плечами Рила, — «сомневаюсь». Он такая злопамятная скотина, каких мало. Один торговец года два назад надул его на 5 килограммов специй, так он год ничего не говорил, а потом сделал так, что тот разорился и теперь работает на рынке подметальщиком. Мадург очень умный и опасный тип, не смотри на его смешную внешность. Я 5 лет играла с ним в игру под названием «Вот-вот тебе дам», а сегодня решила ее закончить, видимо, почувствовала твою поддержку и защиту, расслабилась. Ну все, успокойся, выкинь это пока из головы, что-нибудь придумаем. Надо сейчас со другом думать, тем более что мы почти пришли, как мне кажется. Это не то здание. Впереди, в 100 метрах от причалов, у которых грузились и разгружались десятки кораблей, стояло ободранное, битое ветрами и штормами здание метров 50 длиной, на первом этаже которого висела облупленная вывеска «Харчевня «Усталый загар». Возле входа в нее стояло 5 мужчин, в стандартных полотняных штанах, сандалиях на ременных креплениях и с обнаженными торсами. Они окружали мужчину лет 50, седоватого, высокого даже для обитателей этого мира, Он был выше меня на голову, ну настоящий гигант. Местные люди отличаются худощавостью и некоторой субтильностью, но этот был массивным и мускулистым, как статуя Геракла. Его бицепсы выпирали из шелковой красной безрукавки или, скорее, жилета, а на руках, когда он жестикулировал, пробегали волны мышц. Это был настоящий титан. Похоже, что по силе он был равен мне, но я-то вырос при других условиях. Мое тело сформировалось при земном притяжении. А как мог получиться здесь такой могучий мутант? Да кто знает, эволюция иногда выкидывает странные фокусы. Мужчины затихли, оглядывая нашу парочку. Странно, наверное, мы смотрелись со стороны. Коротышка, скорее всего, Акома, загорелый, но с не совсем уж темной кожей, широкий, как кухонный шкаф, с мечом за поясом и забинтованной рукой на перевязи, и красотка, выше его на полголовы, с точеной фигурой, похожая на танцовщицу из элитного питейного заведения, парочка, понимаешь, гусь да гагарочка. Мы подошли к замершим в ожидании мужчинам. «Приветствую вас, уважаемые! Как мне увидеть господина Сыркала?» Мужчины переглянулись, а мутант этакий свифтовский Куинбус Флестрин, человек-гора, через минуту внимательного рассматривания наших статей нехотя прогромыхал. «Я Сыркал. Что хотели?» Я продолжил. «Мы бы хотели пообщаться где-нибудь наедине в спокойной обстановке. У нас к вам есть выгодное предложение. Вы же не боитесь остаться с нами наедине в спокойной, уединенной обстановке?» Мужчины с минуту помолчали, как бы не веря своим ушам, потом грохнули раскаты смеха, по сравнению с которыми рокот взлетающего авиалайнера показался бы тихим шепотом ночного дождя. «Ой, я сейчас умру. Боится ли Сыркал остаться наедине с этой красоткой и коротышкой?» Один из собеседников Сыркала обессилел от смеха и уселся в изнеможении на деревянный поддон, которые во множестве валялись по земле. Она его затрахает до смерти, а он защекочет своей зубочисткой. Сыркал тоже хохотал, раздувая щеки и стуча себя в грудь огромным кулачищем. Он даже закашлялся со смеху. Отсмеявшись, главарь портовых грузчиков высморкался, ловко действуя большим пальцем левой руки, проследил, как его сопля торпедой шмякнулась о землю и, казалось, сотрясла ее на 5 метров вокруг себя, и сказал: «Ты мне нравишься, коротышка. Пошли со мной и прихвати свою красотку, а то, смотрю, на нее уже целая очередь озабоченных выстроилась, как бы чего не вышло». И в самом деле, вокруг уже собралась небольшая толпа людей самого зверского вида, заинтересовавшихся причиной шума у харчевни и плотоядно поглядывающих на волнующие формы моей подруги. Рила с испугом огляделась и прижалась потеснее ко мне. Я сжал здоровой рукой ее ладони и подтолкнул вперед, вслед за уходящим в здание Сыркалом. Мы вошли в харчевню, ничем не отличающуюся от большинства подобных заведений в городе, вот только рожи у посетителей тут были более зверские, да руки очень мускулистые, и проследовали за главарем по длинному коридору к лестнице, ведущей наверх. Здесь, на втором этаже, уже была иная атмосфера. Хотя здание выглядело непрезентабельным, облупленным и ветхим, впечатление оказалось обманчивым. Тут все было отделано дорогими ароматными породами древесины, натерто воском для проявки ее структуры, а на полах лежали ковры, не такие пышные, как у Мадурга, но точно дорогие, и самое главное, в тон помещению. На стенах висели картинки с видами природы, летящими птицами, скачущими загарами и какими-то летающими зубастыми зверями, названий которых я не знал. Это не та ли штука, которую я видел в джунглях во время своего побега? Местный аналог дракона. Пришло мне в голову. Кабинет Сыркала был выдержан в том же стиле, только на полках лежали во множестве чехлы со скрученными пергаментами, да на столах были разбросаны открытые документы и стоял письменный прибор. В общем, нормальный офис предпринимателя или банкира, если не обращать внимания на сидящего напротив тебя громадного мускулистого человека в несоответствующих обстановке одеждах. Сокол проницательно посмотрел на меня своими черными жгучими глазами и с усмешкой сказал, что, ожидал увидел портовый притон с толпой пьяных красоток. Считал, что главный портовый грузчик, тупой загар, не способный двух слов связать воедино и умеющий только поднимать мешки с орехами. Нет, не считал, честно ответил я, отчетливо понимая, что это очень умный и проницательный человек, с которым надо было держать ухо востро. Но правда удивлен. Здесь все оформлено с таким вкусом и пониманием красоты, я не ожидал увидеть нечто подобное в портовой харчевне. Вы сами оформляли второй этаж? Да, сам, по моим рисункам и пожеланиям делалось, с удовольствием ответил Сокол. Мое детство прошло в портовых трущобах, я пробивался потом и кровью и решил для себя. Хочу, чтобы меня окружали красивые вещи. Хватит с меня помоек. Тем более, что средства у меня есть и зарабатывать я умею. Это правда, что все операции в порту проходят под вашим контролем и вы имеете от этого свой процент? Неожиданно спросила Рила. Я замер, затаив дыхание. Если сейчас Сокол взбесится и решит нас убить, мне нужно будет собрать все свое умение и всю силу, чтобы его одолеть, и еще не факт, что я выиграю, с моей-то больной рукой. А еще надо помнить о тех мордоворотах, что сидели внизу, ой, мама мя, ну, язык у нее, ну, язык, как хочется подрезать его хотя бы наполовину. Но Сокол, вопреки ожиданию, не рассердился и улыбнулся Риле. «Ты смелая девочка, правда, не очень умная», и он подмигнул нам левым глазом. Потом задумался, а может, слишком умная, но это тоже опасно. У нас не любят умных женщин, от них одно беспокойство, не правда ли, Акома? Небось уже плачешь с такой умной подругой. Я от неожиданности кивнул, на что получил яростный взгляд Рилы, потом она выскажет мне все, что думает по этому поводу. Сокол заметил наши переговоры и добродушно рассмеялся, в точку попал. Потом он посерьезнел, и в его глазах появился стальной блеск, только что перед нами сидел этакий тренер борцов, смеющийся шуткам детишек, и вот грозный и смертельно опасный зверь, глава самой большой и крепкой группировки бандитов в этом городе. «Что вы хотите у меня спросить, я знаю. Ваша цена». Я достал из мешочка перстень с изумрудом Сокол, удивленно подняв брови, рассмотрел его, взяв в руку, и, постукивая им по полированной крышке стола из драгоценных пород дерева, сказал, «Меня устраивает цена, задавайте вопросы. Когда ваша плата кончится, я скажу, девушка Акома, я хочу знать, кто ее купил, куда увез, на каком корабле и всю информацию об этом человеке». Ее купил Атурас, торговец из Гракатора. Он поставляет экзотические товары для самых богатых людей империи Арзума. Купил для какого-то приближенного к императору сановника, любителя экзотических женщин, и вообще всего странного. Корабль «Синяя рыба» отплыл в Арзум вчера, около полудня. За нее были отданы огромные средства Амунгу, который купил ее у Заркуна за какой-то дорогой меч. Все. «Ваши деньги кончились, еще вопросы есть?» «Есть», пристально смотря в глаза Сокол, сказал я, «как нам теперь отсюда выбраться живыми?» Сокол весело, от души рассмеялся, «ты умен, Акома, как догадался, ты практически не удивился, когда нас увидел, ты знал, зачем мы пришли, ты выложил нам все, что знал, без утайки, видимо зная, что мы из порта не выйдем». «Делаю вывод, Амунг тебе заплатил, чтобы мы не вернулись из порта. Я прав, ты умен, но не все знаешь. Мне не платили деньгами, я оказываю услугу Амунгу, которую он мне должен будет потом компенсировать другой серьезной услугой. Что деньги? Тьфу, пыль!» Сокол подул на руку, изображая, как сдувает с нее невидимую пыль. «А вот услуга, это важнее. У него хорошие связи в империи. Он может сделать для меня нужное дело, Карлтон. Хаем, ты осведомленнее, чем я думал, Акома. Да, он. Вот так обстоят дела. Минуты две мы сидели молча, рассматривая друг друга. Рила при этом сжалась, Ее голые коленки, касающиеся моих бедер, дрожали, она была очень испугана. Я положил ей на коленку руку и сжал, успокаивая, еще не все потеряно. Сокол слегка улыбнулся уголками губ. «Ты мне нравишься, Акома. Вы, Акома, всегда славились несгибаемым характером и силой воли, а ты еще и умен. Другой бы на твоем месте в штаны сейчас напустил и испортил бы мне ковер, а ты держишься, хотя знаешь, что с твоей больной рукой, Заркуна, работа. Ты долго не простоишь». Сокол замолчал, потом хлопнул огромными тяжелыми ладонями по столу. «Ладно, не знаю, почему я это делаю, но расскажу. Мои люди нейтральны. Ни один из моих людей в порту в вашу разборку не вмешается. Мне было сказано Амунгом, что если ко мне придет Акома и будет расспрашивать об этой девушке, то мне следует пропустить его людей на территорию порта и не препятствовать, если вас будут стараться захватить. Когда ты пересек территорию порта, к Амунгу был послан гонец, и сейчас в порту человек 30 его головорезов. Кстати, поздравляю, видимо, ты имеешь хорошую репутацию, раз за тобой прислали столько людей. Сказано, что ты его добыча, Амунга, твоя девица тоже, о том, кто она есть, он не знает. Видимо, он хочет через нее воздействовать на тебя и чего-то из тебя выжать. С моей точки зрения, ты труп, только еще об этом не догадываешься. Подруга, может, лучше со мной останешься. Ты очень, очень хороша. Жалко, если с тобой будет устраивать свои изуверские развлечения Амунг. Я серьезно, подумайте, лучше уж со мной жить, чем с Амунгом, короткое время и в мучениях. Нет-нет, я с ним. Рила вцепилась в меня, как в спасательный круг. Куда он, туда и я. Жаль. С искренним сожалением сказал Сокол. Такая красотка достанется этому уроду. Акома, если выживешь, я был бы рад с тобой снова встретиться. Не так много вокруг меня умных людей. Заходи, как время будет, поговорим о красоте. Сокол подмигнул мне и встал, показывая, что аудиенция окончена. Потом со вздохом еще раз оглядел мою подругу, трясущуюся от страха, но гордую и прямую, как копье, и покачал головой. «Жаль, ах, как жаль!» И направился к двери. «Удачи тебе! Как тебя звать-то, Манагер?» «Удачи тебе, Манагер! Выживешь, заходи! Может, я тебе работу предложу, если выживешь!» Он виновато развел руками, сравнимыми по массе мышц с ногами обычного человека, выпустил нас и закрыл за нами дверь с той стороны. Мы остались одни со своими мыслями и страхами. Я лихорадочно думал, как уберечь Рилу. Стыдно говорить, но она была сейчас как камень на моих ногах. Я еще немного подумал и решительно распахнул двери кабинета Сокола, шагнул туда и в ответ на удивленный взгляд авторитета сказал: «Предложение. Вот тебе мой перстень, еще один, тоже с изумрудом, и я оставляю девушку здесь под твоей охраной на 2 часа. Через 2 часа я приду и заберу ее. А если не придешь?» — усмехнулся Сокол. «Тогда я надеюсь на твою честь. Ты выведешь ее в город и доставишь туда, куда она скажет. Честь у меня, у человека из трущоб, который шел к власти по трупам, который имеет дела с грязным Мунга-Амунгом. Не правда ли, говорящее имя? Что же, пусть будет по-твоему. Оставляй ее здесь. Клянусь, что, если ты в течение 2 часов не вернешься, я ее доставлю к тому месту в городе, куда она скажет. А если вернешься, отдам тебе. Сделка заключена. Слушай, Манагер, может, правда поступишь ко мне на службу? Мне нужны умные и дельные ребята, настоящие рубаки, умеющие еще и мозгами пораскинуть. Не только чужими». Сокол рассмеялся, довольный каламбуром в стиле портовой таверны. «Ну так что? Давай решайся. Если только попозже, в ближайшее время я сильно занят». «Хорошо», — сказал. «Надо запомнить. Ребятам расскажу, будут смеяться. Иди, воин, удачи тебе. Девица, садись сюда в уголок. Налить тебе чего-нибудь попить». Я оставил дрожащую Рилу на стуле в кабинете Сокола, а сам вышел в коридор. Спускаясь по лестнице, я проверил, как выходит из ножен старый меч. Жаль, что я не успел его как следует опробовать. Не подвел бы в самый ответственный момент, освободил от повязки больную руку и, держа ладонь на рукояти меча, вышел в зал таверны. Зал был полон, под потолком струился дым наркотических палочек, из кухни тянуло жареным и вареным, грузчики после рабочего дня нормально ужинали, напиваясь и наедаясь, именно в этом порядке. Увидев меня, они притихли и зашептались, а я посмотрел на сидящих и стоящих и осторожно вышел наружу, будучи настороже. Нет, как и ожидалось, никто на меня с козырька таверны не прыгнул, никто не набросился из-за угла, все было тихо, мирно и спокойно. Я не зря сразу рассудил. Ждать меня будут ближе к выходу из порта, Саркалу не захочется видеть тут какие-то разборки, слушать крики и потом подбирать трупы и заставлять отмывать кровь и грязь. Он любитель красоты и тишины, так что мясорубка будет дальше. Мне вспомнился какой-то старый-престарый японский фильм, там самурай, лет 40 с небольшим, входил в деревню бандитов, гордо вышагивая по улице, как король перед своим народом. Это до смешного напоминало то, как я шествовал к воротам. Конечно, я трудноубиваемый тип, но ни на секунду не забывал, что убить меня можно, и вполне даже запросто. Главное, башку раскроить. А сейчас у меня не было ни шлема, ни щита. Хорошо, что броню нацепил, хоть какая-то защита от ударов. У деревянной брони было одно хорошее свойство. Она была легкой и не связывала движений, как будто я шел в этакой тонкой байковой жилетке. Всем своим телом я ощущал множество глаз, наблюдающих за мной из всех уголков порта. Где я проходил, казалось, каждый зверек, каждая птица уже знает, что сейчас будут убивать Акома, и все желали посмотреть на это зрелище. Вечер давно был в разгаре, работы на кораблях прекратились, грузчики разошлись на отдых, команды в большинстве своем отправились на берег, оставив на борту только вахтенных матросов, так что на территории порта так и так должно было быть тихо и пустынно. Только ветерок слегка шевелил мой воинский хвост, да кричали птицы, похожие на наших чаек, которые ныряли в воду за кусочками оброненной или выброшенной в море еды и дохлыми рыбками. Ожидающих меня бандитов я заметил еще издалека, они группой стояли, перекрывая мне выход из порта, и якобы о чем-то разговаривали, не обращая на меня внимания. Это меня не обмануло, боевики резко отличались от массивных, накачанных грузчиков и выделялись пестрыми одеждами всевозможных фасонов и расцветок, от какого-то наряда в арабском стиле до почти что босяцкого. Только эти босяки были двухметрового роста. Я приблизился к группе своих потенциальных убийц и автоматически пересчитал их, тут было 20 человек, где еще 10? Саркал сказал, что их должно быть 30. Этот вопрос разрешился сам собой. Краем глаза я заметил движение где-то слева и сзади, даже не увидел, а почувствовал, резко обернулся и успел мечом отбить летящую на меня ловчую сеть. С подобной я столкнулся как-то ночью в городе, когда прятался в кустах. Еще одну сеть, летящую почти горизонтально и вращающуюся благодаря привязанным к краям грузикам, я пропустил привычным уже приемом, над собой, кувырком сокращая расстояние между ловцами и моим мечом.